По наделании вдруг сих 5 миллионов будут он и тотчас разделены по таким казенным местам, откуда наибольшая выдача денег бывает, с тем, дабы он и употребляли их в расход, как самые наличные деньги. Ибо мы хотим и через сие повелеваем, чтоб сие билеты и в самом деле за наличную монету ходили». От сего ж времени собственным нашим капиталом государственный в 5 миллионах рублях состоящий банк учреждаем, который 2 равными здесь и в Москве конторами управляем быть имеет. Сим конторам вверяем мы теперь тотчас 2 миллиона рублей, один в серебряной, а другой в медной монете состоящие, а прочие 3 миллиона рублей вступят в оные через 3 года, а именно в каждый год по 1 миллиону. Конторы и помянутый капитал к тому только назначаются, чтоб тем, кто с билетами у них явится и наличные вместо того деньги иметь похочет, тотчас наличными ж за прием билетов деньгами выдавали без всяких расписок и письменного производства, а еще более без всякого задержания и волокиты. Или кто наличные деньги принесет, а вместо того на равную сумму билеты иметь похочет, то и таковых равномерно довольствовали. Директорами конторы в Петербурге назначались обер-директор Роговиков, петербургские купцы Бармин и Ямщиков, тульский купец Пастухов, калужский Губкин, английский купец Риттер. В Москве тамошние купцы Земский, Журавлев, Ситников, тульский Лугинин, ярославский Иван Затрапезнов, иностранный купец Вольф. В конце указа о банке говорилось: «Передел медных денег в легчайшую монету из тяжелой по прежнему плану неотменно продолжать, но вновь из меди не делать и оной в казну не брать, а велеть, чтоб заводчики отпускали оной больше за море и продавали на Ефимке». За день до конца царствования сенат слушал именной указ: «В розданных взаймы из дворянского и купеческого банка в деньгах отсрочек больше не делать, но все неотложно собрать». Деньги были нужны, потому что главных расходов на войско, уменьшить было нельзя. Напротив, они должны были увеличиться вследствие усиленных военных приготовлений. 6 марта сенат слушал именной указ. С того времени, как регулярство и военная дисциплина действительно заведены в войсках наших, империя наша и большую гораздо знатность и новое расширение получила. Но как почти все европейские государи, а особливо с некоторого времени неутомленное прилагают старания войска свои сколько можно в лучшее состояние приводить, и в 2 неоспоримых истинах признаться надобно. Первое, что военное звание и ремесло во многом весьма переменилось и гораздо большего достигли совершенства. И второе, что и долг нас обязует, и внутренно чувствуем мы превеликое, но справедливое удовольствие, прилагая всевозможные к тому труды и старания, чтоб, приводя империю нашу в цветущее состояние, поставить и военную нашу силу сколько можно в лучшее еще и для приятелей почтительнейшее, а для неприятелей страшное состояние. То запотребно рассудили мы для достижения сего намерения учредить нарочную военную комиссию, а главную дирекцию оной на нас самих снимаем, членами же оной определяем его высочество голштинского принца Георгия, нашего любезного дядю, яко генерал-фельдмаршала, генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, генерал-фельдмаршала принца Голштейнбекского, генерал-фельдцейхмейстера Вильбоа, генерал-прокурора и генерал-крикс-комиссара Глебова, генерал-поручика Мельгунова и нашего генерал-адъютанта барона Унгерна. Еще прежде, 16 февраля, по именному указу учреждена была нарочная комиссия для приведения флота в надлежащее и с безопасностью и честью империи сходственное состояние. По приказанию императора, данному 1 марта, флот должно было вооружить весь. 11 мая император приказал остановить все публичные каменные работы и прочие сверхштатного положения раздачи на то время, пока доходы паки умножатся по причине великого числа доставляемой к армии суммы. Кроме русского войска, Петр вознамерился составить особое голштинское войско, и вербовщики отправились в Лифляндию и Эстляндию с наказом вербовать вольных людей, а не из подданных его императорского величества. Отправились и в Малороссию для набора из волохов и поляков, но никак не из малороссиян. Для чего же нужно было усиление войска и флота и столько издержек на содержание заграничной армии? Быть может, это было нужно, чтобы сделать последние усилия для окончания войны с Пруссией, для получения себе и союзникам честного мира? Но мы уже видели, что Петр давно обнаруживал сильное уважение к Фридриху II и несочувствие к политической системе, господствовавшей при его тетке. Мы считаем себя вправе принимать с большей осторожностью разные известия о таинственных сношениях наследника русского престола с Фридрихом II. Об этих сношениях заключали из собственных слов Петра. Но мы знаем, как ребячески он мог увлекаться в своих рассказах, какие небывалые вещи мог себе приписывать. Следующие два рассказа княгини Дашковой, как нарочно один за другим помещенные, всего лучше могут установить взгляд на это дело.